наступал момент, когда допрашиваемый прекращал сопротивляться. И тогда перед полицейским оказывался просто затравленный индивид, в мгновение ока вновь ставший человеком. Пусть вором, убийцей, но все же человеком, тем, кому предстояло платить за содеянное, и кто прекрасно отдавал себе в этом отчет, для кого в эту минуту рвалась связь с прошлым, с близкими ему людьми, подобно животному, которого вот-вот прикончат. А Мегре никогда не находил в себе силы убить кого-либо из них, даже вредоносных. Он едва ли не всякий раз бросал на того, кто загнал его в угол, удивленный взгляд, в котором читался упрек. Именно так все и произошло, обессиленно выдыхал задержанный. И для него уже не было больше спешной заботы, чем подписать свои показания, подмахнуть все, что угодно, и поскорее отправиться спать. Сколько раз в подобных ситуациях Мегре доставал из шкафа бутылку коньяку не только для того, чтобы предложить выпить своей жертве, но и чтобы основательно плеснуть в свою рюмку. Он занимался своим ремеслом полицейского, не давая оценок, не ему судить. Он предпочитал, чтобы это сделали другие. Какая ситуация складывалась сейчас там, наверху, за освещенными окнами кабинета Мегре? Начало ли ослабевать сопротивление Жава под натиском инспектора и дал ли уже Жанвье сигнал к расправе? Складывалось впечатление, что сидевшая напротив комиссара девушка следила за ходом его мыслей. «Странно», — глухо прошептала она. «Я бы никогда не поверила, что доктор Жав способен на такое. Он так не похож на убийцу!» Мегре промолчал. Зачем объяснять ей, что за свою карьеру он ни разу, за исключением нескольких профессионалов, не встречал убийцу с криминальной физиономией? «Сколько с меня?» – спросил он хозяина. «За оба ужина?» «Нет». «За свой я заплачу сама», – запротестовала Мартин Шапюи. Он не настаивал. «Кальвадос занесите на мой счет». «Как вам будет угодно». Кафе они покинули вместе и не успели добраться даже до моста Сент-Мишель, как хозяин закрыл ставни. «Вы направляетесь туда?» «Нет, я выжидаю». К счастью, набережная Орфевра была плохо освещена. Оставаясь на тротуаре, тянувшемся вдоль Сены, они не выходили из тени, и постовой у здания полиции не мог их разглядеть. «Вы полагаете, он признается?» Мегре лишь пожал плечами. Он не был Господом Богом и сделал то, что было в его силах. Остальное касалось Жанвье. Они шли в полной тишине. Издалека их, должно быть, принимали за парочку влюбленных, или скорее за чету, вышедшую на набережную подышать вечерним воздухом, прежде чем отойти ко сну. «Знаете, я почти сожалею», — ни с того ни с сего проворчал комиссар, «что виновным оказался не доктор Негрель». Девушка резко дернулась, вперев в него внезапно ставший жестким взгляд. «Как это прикажете понимать?» «Не гневайтесь, я ничего не имею против вашего Жильбера». «Наоборот. Но будь это он, дело можно было бы рассматривать как несчастный случай. Понимаете?» «Пожалуй, начинаю улавливать вашу мысль». «Во-первых, ваш жених не имел достаточных мотивов для этого убийства. Особенно учитывая то обстоятельство, что вы были в курсе его связи с Эвелин Джав. А это так, верно?» «Да». Он приостановился и спросил, не глядя на нее. «Почему вы говорите неправду?» «Я не лгу. То есть...» «Ну, говорите же, говорите». «Я знала, поскольку он сам мне в этом признался. Эта женщина, по сути дела, вынудила его вступить с ней в близкие отношения. Знала я и о том, что она продолжала бегать за ним». «Но вы понятия не имели насчет ее приезда в субботу из Кан?» «Нет, не знала». Как не знали и о том, что она заходила к вашему жениху домой уже после его знакомства с вами. Все правильно. Видите, я вполне искренна с вами.